Глава 4. Дела семейные. Так говоришь, пленные сказывали, будто мы против них применили какие-то скорострельные мортиры? Так, батюшка, причем дважды. В первый раз у Тихого, во второй – в бою у Веселого ручья. А ты ни о чем подобном не ведаешь. Нет, батюшка. А что, твои стрельцы ничего такого не заметили? Я сам был в том бою не в обозе, так что все видел собственными глазами. Метали они чудные гранаты с помощью мушкетов, на манер ручных мортирок. Но о том оружии я давно ведаю. Ладная придумка, и мечат те гранаты очень точно. Однако пленные показывают, что разными гранатами их обстреливали. Одни послабее, а другие куда как мощнее. Ничего подобного в бою я не видел. Резервы были сильно потрепаны тем обстрелом. Но мушкетами дотуда гранату не добросить. Так что есть еще кое-что, чего я пока не видел. Стал быть, ты уверен, что это дело рук людей Добролюба? В том-то и дело, что нет. Все его люди были на виду. Все от начала и до конца участвовали в бою. Сам Добролюб оказался в рукопашной, да в такой, что все диву даются, как он сумел в той сече выжить. Рассказывают, осатанил настолько, что в одиночку бросался на десяток. Может, еще кто объявился, или какая тайная дружина великого князя? То его рук дело. Я всегда говорил, что он не так прост, уверенно возразил Святовид. Гадаешь, отчего я уверен в этом? Гадать тут нечего. Он сам доложил, что они потрепали гульдов изрядно. Взорвали огненный припас, забросали гранатами и постреляли. А по пути устроили несколько засад, минировав дорогу бочонками с порохом. Как все это было сделано, понять не могу. Тем самым оружием, которое ты не видел, он все это и проделал. Но кто с тем оружием управлялся? Сказываю же, все его люди на виду были. Ой, ли, внучек. О чем ты, деда? Не скрывая недоумения, Градимир уставился на старого Радмира. «Тебе тоже нужно объяснять, Святовидушка. А ведь все как на ладони. Вначале, еще до беды, что на его голову свалилось, он хотел устроить мануфактуру и построить такие станки, каких ни у кого нет. Ты, сынок, его тогда поддержал, а еще он просил у тебя письмецо к дружку твоему, дабы тот помог ему посмотреть станки наземных и наших токарей». Потом просил тебя пристроить его холопа с повозкой в караван, который в Рудный Град направлялся, чтобы детали к тем станкам отлить. Эк, батюшка, ты еще припомни, что в младость мою было. Цыц! Бросил строгий взгляд на сына старик. Надо будет, так и от сотворения мира рассказ поведу. А ты слушать будешь со вниманием. Прости, батюшка. Потом гульды налетели и пожгли все его хозяйство. Продолжил степенно дребезжать старческий голос. А после войны, как мне сказывали холопы, что с тобой, внучек, постоянно пребывают, на том постоялом дворе опять появились ветряки, что и ранее были. Стало быть, станки стоят и работают. У его кузнеца ты мушкеты да пистоли ладил на иной лад. Гранаты чудной формы там же лили, а потом уж и тут, в Звонграде. Чего глядишь? Думаешь, коли стар, так и весточку некому принести? Ошибаешься, сынок. Мушкет фон множество на новые ложа посадил, отчего те стали куда удобнее и немного легче. Гораздо больше десятка их изготовили. Но для всего этого те станки не надобны, а ветряки ветер ловят и вертятся. Для чего? Мне он пустобрехом не показался. Так вот, к чему я это все. Не дурень он, оттого и многое втайне делает. Против княжества не умышляет, но и доверия не имеет. Потому и людишек у него может быть поболее, и придумки разные есть, о коих он помалкивает. Вот оттуда и загадки те. Это он что же, выходит, дружину целую развел? В глазах Световида начал зарождаться гнев. «Не закипай, будто самовар», — отмахнулся старик. «Нечто у него не было и до того десятка добрых бойцов. Может, статься был, и не один. Ведь ворога бил, и бил ладно. Такое в одиночку не учудишь». «Тут твоя правда, батюшка». «Но тогда чего же он?» – искренне удивился Градимир. «Вскрылся бы, так князь его от службы освободил бы, и зажил бы он жизнью иной». «Он к великому князю не вхож, и свои мысли до него может донести не иначе, как через нас. Или если подаст челобитную в приказ, о чем мы опять-таки запросто можем прознать. А нам веры у него нет», – вздохнул Световид в ответ на непонятливость сына. «Корень зришь, сынок», – довольно кивнул Радмир. «Есть у него задумки, и немало их. Вот ты, Градимирушка, сказываешь, что его гранаты против обычных куда лучше. Пули новые от него пришли, а оттого стрельба более меткой и дальней, почитай, в два раза получилась. Кресало новое приладил на простой мушкет, и тот стал бить куда чаще». Переделка не особо дорогой вышла, но очень нужной. Опять же, это его задумка с бочонком пороха, каменным дробом и пистолем. Хотя я уверен, что не было там пистолей. Умён он на всякие придумки, но не знает, как все это вынуть на свет Божий. Потому как от нас он очень даже может ждать беды. Сколько он роду нашему сделал добра, а чем отплатили? Окрутили службой княжьей пожизненной, причем не по доброй воле. Он сына твоего от смерти спас, а ты ему подворье подсунул обчищенное в конец, так что стало оно его держать как якорь. «Так к добру все?» – возмутился Световид. «К добру, да против воли. Нет у него уверенности, что он вынет свои задумки, а его к его же пользе не похолопят». Вот и таится. «Так ведь слово боярское». «А он о том ведает?» — безнадежно махнул рукой на сына старик. «Стало быть, нужно ему о том сказать напрямую», — заявил Световид. «Нече таиться, коли для княжества польза великая может выйти. Его ну кукши опять чуть биты не были, кабы Градимир в ослушание не пошел». Враг на этот раз куда основательнее подошел к подготовке кампании. Но вопреки ожиданиям, война в очередной раз вышла скоротечной. Не на шутку испугавшийся первого поражения Миролюб неожиданно для всех призвал под Кукшу целых 10 полков посадской конницы. А еще призвал ополчение со всей округи, в том числе и из Звонграда, практически лишив его защиты. Случилось это настолько быстро, что никто ничего и понять не смог. Ну не ожидали, что князь способен на такую глупость. Броситься оголять земли и стягивать все силы в кулак. Но не превосходство почти в 20 тысяч решило исход сражения, и не применение новомодных пуль в полках нового строя. К тому же и тех, и других было не особо много. Гульды даже в этом случае имели все шансы на победу. Собственно, к тому все и шло. Они уже практически продавили центр бречеславцев, когда совершенно неожиданно у них в тылу появились два полка стрельцов при десятке пушек. И виной тому оказался обережненский воевода. Разбив полки у своей крепости, да так, что из сечи смогла уйти лишь небольшая часть, Градимир оставил в гарнизоне под командованием баяна только таможенников, пограничников и ополченцев. Основными же силами выдвинулся к Кукше, хоронясь и двигаясь в основном лесами. Тяжким и долгим вышел переход, но оно и к лучшему, потому как появились аккурат к сражению. Оповещать Миролюба было недосуг, поэтому полки сходу ударили в тыл, быстро овладев лагерем, пушками и, главное, пленив короля Карла. Так уж случилось, что войск при нем почти не осталось, потому как уже близился перелом в сражении, и все резервы были введены в дело. Бречеславцы очень удивились, когда непрестанно давившие гульды неожиданно остановились и в полном порядке начали отход. Попытки контратаковать ни к чему не привели. Противник с трудом, но неизменно отбивал все нападки неприятеля, хотя и продолжал пятиться по всей линии, нанося при этом наседающим славянам ощутимые потери. Все разрешилось, когда с вестью к миролюбу прибыл лично Градимир, поставив полки в оборону на опушке леса, где расположилась батарея, имея перед собой неглубокий овраг. Коли возжелают побить полки, то бить придется в лоб, с флангов никак не обойти, так что выстоять они могли без особого труда. Смолин появился не один. В сопровождении сотни посадских он доставил короля Карла к шатру великого князя. Миролюбу пришлось изрядно почесать затылок, как ему поступить. Наказать ослушника или наградить человека, переломившего ход не просто сражения, а всей войны. Награда воспоследовала, а в наказание Градимир еще 2 года должен будет провести в должности воеводы Обережной крепости, раз уж у него так славно получается ее беречь. «Вот и я о том думаю», — согласился старик. «Он за себя опасается, да за людишек своих, за коих ответственность чувствует. Боится, что задумки его много прибытка принесут, и тот прибыток нам глаза застит. А того не ведает, что спокойствие княжества для нас дорогого стоит». «А есть ли там столь великий прибыток?» – усомнился Святовид. «Уверен, что есть. Сколько может стоить оружие, с помощью которого пара десятков воинов, сомнительно, что у него больше, сумела знатно потрепать 2 полка? А как тем оружием вооружить цельный полк?» «Тут и оно. А еще, сдается мне, тут не только в оружии дело. Есть еще что-то, я уверен». «Сегодня же отправлю в Обережную гонца, чтобы Добролюб прибыл сюда. Как говорится, сядем редком и поговорим лотком», – решил Святовид и получил одобрительный кивок отца. Обманывать бывшего скомороха в его планы никак не входило. Каким бы это ни казалось абсурдом, но у него и в мыслях не было нарушать слово главы рода, данное им тут же в этой самой горнице. И не имело значения, что все, кто знал о том, сейчас находились здесь же. Все в этом мире имеет цену, и далеко не всегда та оценка измеряется златом и серебром. Есть такое, что ни за какую деньгу не купить. «Я вам еще не все обсказал», – начал Градимир, и было видно, что говорить он намерен о вещах серьезных. «Тут дело касаемо нашей семьи». «Это что же получается? Смеяна...» Выслушав рассказ сына, хмуро начал и осекся Святовид. «Нет, не получается», – твердо возразил Градимир. «В том уверен и сам Баян, хотя и съедает его ревность, как ржа добрый клинок. И я за это голову на плаху положу. Но вот сказать, что зять не прав, я не могу». «Выходит, Смеяна честь блюдет и сомнений в том никаких быть не может». «Батюшка, а есть ли у тебя сомнения в твоей невестке?» «Это еще что за весть несказанная?» «Коли не ведаешь, то я скажу. Жена моя всю жизнь другого любит, с молодых лет, но ни взглядом, ни делом того не показывает, будучи верной и преданной моей спутницей по жизни. Смеяна – дочь ее, и подобного от нее ждать нельзя, а сердце... сердцу не прикажешь». «Вон как все. А я ни сном, ни духом. А как же так-то? Ведь вижу, что ты не просто подолгу с ней, хотя и без вашего ведома вас окрутили». «Верно все видишь. Люба она мне. До гробовой доски Люба. И сложилось так, как сложилось». «Значит, в Смея не уверен. Про то уже сказывал. Ну и слава Отцу Небесному». «Погоди, а что ж ты только о Смеяне и спрашиваешь? А как же скоморох?» – удивился было Градимир, но осекся, глядя на отца. «Видать, пришла пора. Ведаю я о том, что Добролюб в Смеяну влюблен, И давно уж, еще с того дня, как впервые порог нашего дома перешагнул. Однако место свое он знает и всегда знал, а оттого любовь свою от самого себя всегда таил. Неожиданно закряхтел старик. «Да брось, батюшка!» – отмахнулся было Святовид, но, видя, что старик не собирается отступаться, вздохнул и продолжил. «Барон Бердинш, когда встал вопрос о том, что или мы его спровадим на тот свет, либо он доберется до тебя, я решил послать Добролюба, дабы он его упокоил и устранил угрозу». «То я ведаю». «Ведаешь, да не все. Заставить его такое сделать я не мог. Нужно было, чтобы у него появилось нечто, чего он не захотел бы лишиться. Нечто, что можно было бы использовать как поводья. Я так рассудил, что пока ты в крепости, да под крепкой охраной гарнизона, барону до тебя не добраться. Поэтому решил обождать, пока Добролюб не обзаведется семьей сам. Так, чтобы ответственность почувствовал. А еще лучше дождаться, когда жонка понесет. На одной деньге далеко не уедешь. Насколько он ловок, не мне тебе рассказывать. Попытка же могла быть только одна. А Берзинш тот, чтобы ему в гробу перевернуться, прости, Отец Небесный, достал-таки тебя в крепости и едва ядом не извел. Когда я направился в Обережную, то взял с собой Смеяну, хотя легко мог и оставить дома. Взял с умыслом. По дороге в Обережную мы остановились на постоялом дворе, и я предложил Добролюбу за плату порешить старика. По виду понял, что ни за какие деньги он на такое не пойдет, скорее уж в бега подастся. Настаивать я не стал, но сказал, чтобы подумал, а ответ дал, когда назад поеду. На обратном пути тебя опять попытались убить. То был не Берзинш, скорее утверждая, чем вопрошая, произнес Градимир. Тот болт пустил прол по моему приказу, а потом скрылся в лесу. Про это знали только трое, мы с батюшкой, да он. Теперь знаешь и ты. Прол мог. Это был не просто боевой холоп, а потомственный охотник. Такой, что из арбалета воробья бил в лед. Такой маху не даст, а лес ему, что дом родной. Поди его там сыщи. Он и лешака со следа собьет, не то что людей. Теперь я тебе скажу. Не смей его ни в чем винить. Конь Смеяны запнулся, или она его неожиданно вперед пустила, оттого стрела и царапнула ее. Он, как прознал, едва себя живота не лишил. Я его, почитай, из петли вынул. На что же мы способны ради родни? На многое, сынок. Но если есть возможность не переступать через себя, то так и следует поступать. «Выходит, он за дочку мою упокоил барона, а не за деньги?» «Выходит, что так. Потом за семью свою порешил прорву народа, и ничего бы его не остановило, кроме смерти. Я так мыслю. Коли уж все складывается подобным образом, нужно его отослать. Так далеко, чтобы и духу его рядом с нашим родом не было. Оно и за Смеяну будет спокойней, и перед Отцом Небесным будем чисты». «И куда ты думаешь его услать?» «Малагин, батюшка твоего бывшего помощника, легко отделался за трусость свою. Помнишь почему?» «Да к корабли они океанские ладили». «А для чего, ведаешь?» «В море Миролюб вровень с другими державами выйти хочет, вот и ладит эскадру». «Не просто тут все. Конечно, и здесь проблем хватает. Но имеет он думку основать славянское поселение в Новом Свете. Вот-вот клич бросят. Закон в скорости выйдет, что тем крепостным, которые возжелают по своей воле ехать в колонию, вольное положено. Касается это лишь тех людей, у кого в крепостных более 100 душ имеется и не более одной семьи». «Так это, почитай, только бояры коснется?» «Не только, но в основном». «Предлагаешь Добролюба спровадить в Новый Свет?» «Не выйдет. Я ведь сказывал, что дочка у него обнаружилась. Грудничковая она. Куда ей дорогу осилить? Коли силком выдворим его, да с ней несчастье приключится, беда будет. Тогда уж лучше слово нарушить и лишить его живота. Ему без разницы, кого резать, а мстить он станет люто. Про то вы ведаете». «Да, об этом и не подумал». «Мысль твоя верная, сынок», – вновь подал голос Радмир. «Но тут еще подумать нужно. Время есть. Посылай гонца за скоморохом». Опять звон град. Интересно, зачем он понадобился воеводе? Не иначе, как станет пытать насчет изобретений. Слишком много всего непонятного случилось в последнюю кампанию. Не могло это пройти незамеченным. Градимир пытался вызнать хоть что-то, да так и ушел, несолоно хлебавши. Но версия Виктора была шита белыми нитками. Без труда можно определить, что он что-то недоговаривает. А потому вряд ли воевода удовлетворится полученной информацией. В предпринятом Градимиром походе десяток Виктора участвовал без своего атамана. Все же знатно ему прилетело в голову, едва на тот свет не спровадили. Однако, несмотря на отсутствие начальника, парни оказались на высоте. Из звана получился достойный командир, который сумел провести ватагу через бои без потерь. Именно благодаря их стараниям, а также стараниям десятка гораздо, были обезврежены разъезды противника, которые могли обнаружить передвижение бречеславцев в тылу армии гульдов. Именно их стараниями и умениями был обеспечен скрытый подход полков своевольного воеводы. Как при этом Гораст умудрился не засветить своих ребят, понять сложно, но ему это удалось. И сегодня они уже обладали каким-никаким боевым опытом. Виктор же все это время провалялся в постели. Даже сейчас, по прошествии полутора месяцев, голова внезапно начинала кружиться и подскакивало давление. Бабушка снабдила его настойками да травами, кое следовало заваривать, и было этих лекарств столько, что пить приходилось чуть ли не через каждый час. Сотрясение головного мозга – вообще штука неприятная и может повлечь самые непредсказуемые последствия. У Виктора были кое-какие сомнения насчет возможности местной лекарки, но, как говорится, за неимением Гербовой пишут на простой. Больше всего Волков боялся оказаться немощным инвалидом. Этот страх в нем сидел настолько сильно, что, несмотря на сомнения, он выполнял все назначения старухи с такой точностью, словно это был воинский распорядок. Даже в пути. По рекомендации бабки Любавы, Градимир услал болезного на постоялый двор, где о нем могли проявить заботу и обеспечить ему уход. Виктор даже зубами проскрежетал от злости, когда узнал, что Орехины и Сахатовы самовольно вернулись на подворье. Рано, слишком рано. Все складывается таким образом, что явно придется смазать пятки салом. А они опять выставлялись на показ. Тут еще и Градимир отчего-то не пожелал отдавать дочурку. Пока Виктор приходил в себя, он услал Смеяну в Звонград, благо Ратибор уже окреп, а с ними отправил и Неждану. По сути, именно по этой причине Волков безропотно ехал в вотчину Смолиных, хотя и подозревал, что поездка может оказаться опасной. Но не верил он в благородство и тому подобное бла-бла-бла. Уж больно часто его припирали к стенке и брали за глотку. К подворью Смолиных он подкатил, как барин, сидя в легком экипаже на мягком ходу, которым правил кот. Можно было и верхом, но бабушка строго-настрого запретила. Она не одобряла и эту поездку, но тут уж ничего не поделаешь. Воля полкового воеводы. Так что Виктор совершал это путешествие в неспешном порядке, устроенный со всеми удобствами и обложенный мягкими подушками. Экипаж этот смастерил Богдан по собственному почину. Уж больно мала оказалась бедарка. В ней могли разместиться только два человека, а пассажиров случалось куда больше. Вон хоть взять ежедневные поездки в приютные за работницами. Чуть не на головах друг у друга сиживать приходилось. Теперь было гораздо удобнее. Кстати, это обещало-таки стать дополнительной статьей дохода. Богдану уже поступил заказ от знакомого купца Лиса на это новшество. Так как дел особых пока не предвиделось, кузнец по совету Виктора взялся за заказ. Все же лис человек полезный. Но от последующих заказов они пока отказывались. Мало ли, как оно все обернется. В воротах оказался все тот же старик. Едва рассмотрев колоритную внешность сидящего в повозке, он сразу его узнал и весьма сноровисто принялся отворять ворота. А к чему разводить лишние разговоры, коли насчет этого гостя все известно? Оно вроде как и не по чину, вот так вот раскатывать в чудной повозке, да еще и въезжать на боярское подворье, но болезненный вид мужчины и наличие множества подушек указывали на то, что самостоятельно передвигаться ему сейчас трудно. Вот только людям, что с ним прибыли, старик строго-настрого приказал остаться близ ворот, вместе с конями. Если прикажут, так их спроводят и накормят, а пока будет так, как он сказал. Никто и спорить не стал. «Здрав будь, воевода-батюшка!» «И тебе скорейшего выздоровления, добролюб!» «Не стой, ведаю, что хворый. Присядь!» «Присядь, говорю!» «Разговор долгий и серьезный, так что силы тебе понадобятся!»